— сказал Бобби, продолжавший наблюдать за задним двором. Учитывая состояние Лили, я понял, что рассказывать ей все подробности не стоит. Если Лили поймет, что человечеству грозит апокалипсис, она потеряет остатки веры в то, что ее мальчик еще жив. Я ни за что не стал бы отнимать у нее последнюю надежду. Кроме того, я увидел в окне, что на ночном небе появился сероватый налет, предвестник рассвета. Он был настолько слабым, что его мог заметить только такой человек с обостренным восприятием света и тени, как я. Мы потратили слишком много времени. Скоро мне придется скрыться от солнца. Я предпочитал делать это в хорошо оборудованном святилище моего собственного дома. Лили сказала, я заслужила право знать. Знать все. Да, согласился я. Все. Но сейчас у нас не хватит времени. Я боюсь, — прошептала она. Я отодвинул чашку и протянул Лили обе руки. Ты не одна. Она посмотрела на мои руки, но не приняла их, как будто это прикосновение помешало бы ей держать себя в узде. Положив руки на стол ладонями вверх, я сказал, — если сейчас ты узнаешь больше, это не поможет. Я все расскажу тебе позже. Все. Но сейчас, если тот, кто украл Джимми, не имеет отношения к кутерьме в Уиверне, Мануэль сделает все, чтобы вернуть его тебе. Я знаю. Но если это связано с Уиверном, то полиции, включая Мануэля, доверять нельзя. Тогда нам придется рассчитывать только на себя. А мы предполагали это с самого начала. Тогда дело плохо. Да. Безумие. Да. Дело плохо. Повторила Лили, ее тихий голос звучал зловеще, лицо напряглось, как сжатый кулак. Я не мог смотреть на нее, но не отводил взгляда. Пусть она видит мои глаза. Может быть, это слегка успокоит ее. Побудь дома, — сказал я. Мы должны знать, где тебя искать, если... Когда мы найдем Джимми... На что ты надеешься? — ровно спросила Лили, но в ее голосе слышалась дрожь. Ты против кого? Полиции, армии, правительства, против всех. Ну, все не так безнадежно. Этот мир станет безнадежным только тогда, когда мы сами захотим этого. Но, Лили, тебе нужно быть здесь. Потому что, если это не связано с Уиверном, полиции может понадобиться твоя помощь. Или нужно будет сообщить тебе хорошую новость, в том числе о полиции. «Но ты не должна быть одна», — сказала Саша. «Я съезжу за Дженой. Джена Уинг была свекровью Лили. Окей?» Лили кивнула. Она не прикасалась к моим рукам, и я сложил их так же, как сделала она. «Ты спрашивала, что они могут сделать, если ты не захочешь молчать и играть по их правилам?» «Что угодно. На это они способны». Я сделал паузу, а затем продолжил, «Я не знаю, куда ехала моя мать в день своей гибели. Она ехала из города, может быть, для того, чтобы нарушить заговор молчания, потому что она знала Лили, знала, что случилось в Уиверне. Ей не сиделось на месте, так же, как сейчас тебе». У нее расширились глаза. «Это был несчастный случай. Автокатастрофа. Нет. В первый раз за все это время Лили посмотрела мне в глаза и не отвела взгляда через секунду. Твоя мать? Генетика и ее работа? Вот откуда ты так много знаешь. Я промолчал. Лили могла догадаться, что моя мать не просто хотела поднять шум, но сама была из тех, кто отвечал за случившееся в Уиверне. А если похищение Джимми имело отношение к заговору молчания, Лили могла сделать еще один логический вывод и решить, что Джимми оказался в опасности в результате работы моей матери. Это тоже было бы верно, Но далее она могла прийти к совершенно нелогичному следствию, решить, что я тоже отношусь к числу заговорщиков, принадлежу к ее врагам, и отшатнуться от меня. Но что бы ни сделала моя мать, я был Лили другом и ее единственной надеждой на спасение сына. Лили, ты можешь рассчитывать на нас, на меня, Бобби и Сашу. Верь нам. Я ничего не могу сделать. Ничего, — с тоской сказала она. Напрягшееся лицо Лили изменилось, но не расслабилось от сознания того, что друзья разделяют ее горе. Наоборот, оно стало еще жестче, словно собственная беспомощность угнетала Лили и в то же время выводила из себя. 3 года назад, после смерти Бена, Лили оставила работу помощника учителя, так как этого жалования было недостаточно, чтобы вырастить Джимми. Поэтому она рискнула страховкой и открыла в порту, который посещало много туристов, магазин сувениров. Она не жалела усилий, и дело пошло на лад. Пытаясь преодолеть одиночество и боль потери, Лили занималась Джимми и самообразованием, научилась класть кирпичи, замостила все дорожки вокруг бунгало, поставила красивый штакетник, заново отделала буфеты на кухне, стала первоклассной садовницей и разбила лучший цветник в своем квартале. Она привыкла сама заботиться о себе и справляться с любым делом. Никакие трудности не мешали ей оставаться оптимисткой. Лили была деятелем, борцом, не желавшим считать себя жертвой обстоятельств. А сейчас, возможно, впервые в жизни Лили ощущала свою беспомощность в борьбе с тем, чего она не понимала и не могла понять. На этот раз веры в собственные силы было недостаточно, и ей оставалось только ждать. Ждать, что Джимми найдут живым и здоровым, мертвым, или случится самое страшное, и ей придется ждать всю жизнь, так и не узнав, что с ним случилось. Эта невыносимая беспомощность заставляла ее ощущать гнев, ужас и скорбь одновременно. Наконец она разжала руки, в глазах Лили блеснули слезы, которых она больше не могла скрыть. Я думал, что она потянется ко мне, и протянул ей руки, однако она закрыла лицо ладонями, заплакала и пробормотала. «Ох, Крис, мне так стыдно!» Не зная, что заставляет ее стыдиться, то ли беспомощность, то ли неспособность держать себя в руках, я обошел стол и привлек Лили к себе. Какое-то мгновение она сопротивлялась, но потом встала, обняла меня, уткнулась лицом в плечо и прерывающимся голосом произнесла: «Я была... О, Боже! Я была так жестока к тебе!» Пораженный до глубины души, я пролепетал: «Нет, нет, Лили, ты что, барсук? Никогда такого не было. У меня не хватило духу». Она дрожала, как в лихорадке, с трудом выталкивала из себя слова, стучала зубами и цеплялась за меня, словно потерявшийся испуганный ребенок. Я крепко обнимал ее и не мог вымолвить ни слова, как будто ее боль передалась мне. До меня начинало доходить, что именно она имеет в виду. «Я обещала», — невнятно пробормотала она, задыхаясь от раскаяния. «Обещала, но я не смогла, когда дошло до дела. Не смогла». Лили судорожно вздохнула и вцепилась в меня еще сильнее. «Я говорила, что мне все равно, но оказалось, что нет». «Перестань», — прошептал я, — «все хорошо, все правильно». «Твое отличие», — сказала она, — «и на сей раз я понял, твое отличие, в конце концов, оно сыграло свою роль, и я отвернулась от тебя. Но ты здесь, когда понадобилось, ты пришел». Бобби вышел с кухни на крыльцо. Нет, на заднем дворе не было ничего подозрительного, и вышел он не потому, что хотел оставить нас наедине. Напускное бесстрастие было броней, за которой прятался мягкосердечный,

Если бы 8 лет назад мы этого не сделали, — заключил я, — ты бы не нашла Бена, а я Сашу. Это были самые драгоценные мгновения в нашей жизни. Твоя встреча с Беном, а моя с Сашей — святые мгновения. Я люблю тебя, Крис, а я тебя. Не так, как когда-то, знаю. Лучше. Знаю, — повторил я, — чище, чем прежде. Можешь не говорить. Не потому, что я была готова пойти против всех и любить тебя, несмотря ни на что. Не потому, что ты другой. Теперь я люблю тебя, потому что ты — это ты. Барсук, — сказал я. Да. Я улыбнулся. Закрой рот. У Лили вырвался не то смешок, не то всхлип. Вернее, и то, и другое. Она поцеловала меня в щеку и села на место, слегка успокоившаяся, но все еще снедаемая страхом за сына. Саша поставила на стол другую чашку, Лили взяла ее за руку и крепко сжала. — Ты читала «Ветер в ивах»? — Нет, пока не познакомилась с Крисом, — ответила Саша. Даже при свечах на ее щеках были видны слабо мерцавшие дорожки слез. Он называл меня барсуком, потому что я заступалась за него. А теперь он мой барсук, и твой тоже. А ты его, правда? — Она здорово умеет размахивать дубиной, — отозвался я. — Мы найдем Джимми, — сказала Саша, избавляя меня от необходимости повторять это немыслимое обещание, — и привезем его тебе. — Ворона у тебя? — спросила Лили. Саша вынула из кармана лист бумаги и расправила его. После ухода копов я осмотрела спальню Джимми. Обыск был небрежный. Я подумала, что они могли что-то проглядеть. Это лежало под одной из подушек. Я поднес листок к свече и увидел сделанный чернилами рисунок летящей птицы в профиль с крыльями назад. Под рисунком было тщательно выведено от руки: «Луис Уинг будет моим слугой в аду». «Какое отношение имеет к этому твой свекр?» — спросил я Лили. Ее лицо снова потемнело. Не знаю. Бобби вернулся с крыльца. «Пора ехать, брат». Теперь все видели, что рассвет недалек. Солнце еще не вышло из-за восточных холмов, но небо посветлело, превратившись из черного в пыльно-серое. Задний двор казался не ночным пейзажем, а карандашным наброском. Я показал Бобби рисунок. Может быть, это не имеет отношения к Уиверну? Может, у кого-то зуб на Луиса? Бобби изучил листок, но не поверил, что похищение было всего лишь фактом мести. Как бы там ни было, следы ведут в Уиверн. — А когда Луис ушел из полиции? — спросил я. Лили ответила: — Он вышел в отставку 4 года назад, за год до смерти Бена. И до того, как в Уиверне все полетело кувырком, — заметил Саша. — Так что, возможно, эти вещи не связаны друг с другом. — Связаны? — заупрямился Бобби. Он постучал пальцем по листку. — Слишком зловеще. — Нам нужно поговорить с твоим свекром, — сказал я Лили. Она покачала головой. — Невозможно. Он в Шорхейвене. — В интернате для престарелых? За последние 4 месяца у него было 3 инсульта. После 3-го наступил паралич. Он лишился речи. Врачи говорят, долго не протянет. Высказанная Бобби характеристика «слишком зловеще» относилась не столько к словам, сколько к самой вороне. От рисунка исходила злобная аура. Перья стояли дыбом, клюв был открыт в безмолвном крике, когти растопырены, и даже глаз, представлявший собой простой белый кружок, излучал гнев и ненависть. — Можно взять? — спросил я Лили. Она кивнула. — Это грязь, я не хочу к ней прикасаться. Мы оставили Лили с чашкой чая и надеждой, сравнимые с каплей сока, которую можно выжать из лежавшей на блюдце дольки лимона. Спускаясь с крыльца, Саша сказал: «Бобби, как можно скорее привези сюда Дженну Уинг». Я отдал ему набросок вороны. «Покажи это ей. Спроси, не помнит ли она случая, когда Луис...» Ну, что-нибудь, что могло бы объяснить рисунок. Пока мы шли через двор, Саша держала меня за руку. Бобби спросил ее: «Кто крутит музыку в твое отсутствие?» «Меня прикрывает Доги Сасман», — ответила она. «Мистер Харли Дэвидсон, человек-гора, секс-машина», — сказал Бобби, ведя нас по кирпичной дорожке к гаражу. «Что он предпочитает? Хэви-металл, от которого гудит в голове?» «Вальсы», — ответила Саша. «Фокстроты, танго, румбы, ча-ча-ча». Я предупредила, чтобы он ставил только приготовленную мной окрошку, иначе это была бы сплошная танцевальная музыка. Он любит бальный танц. Бобби, уже взявшийся за калитку, остановился, обернулся и недоверчиво посмотрел на Сашу. Потом он повернулся ко мне. — Ты знал это? — Нет. — Бальные танцы. — Он выиграл несколько призов, — сказала Саша. — Доги? Он же здоровенный, как Volkswagen. — Старый или новый? — спросил я. — Новый, — ответил Бобби. — Он здоровенный, но очень изящный, — сказала Саша. — У него хороший радиус поворота, — сказал я Бобби. То, что сближало нас, произошло снова. Слов не требовалось, достаточно было ритма, соблюдения заведенного ритуала, общего настроения или какого-нибудь пустяка, чтобы мы опять ощутили себя единым целым. Можно справиться со всем, включая конец света, если рядом друзья, которые чувствуют то же, что и ты. Бобби сказал: «Я думал, Доги ошивается в бараках для мотоциклистов, а не в танцевальных залах. Он ходит в бары для мотоциклистов 2 раза в неделю для развлечения», — ответила Саша, — «но не для того, чтобы покрасоваться там». «Для развлечения?» — переспросил Бобби. «Он обожает подраться», — объяснила Саша. «А кто этого не обожает?» — пробормотал я. Когда мы вышли в переулок, Бобби промолвил: «Этот малый отличный радиоинженер правит Харлеем, как будто выехал на нем из материнской утробы, встречается с красотками, которые могут заставить почувствовать себя устрицей даже мисс Вселенную, для развлечения дерется с пьяными психами, берет призы в бальных танцах. Именно о таком брате мы мечтали, когда думали о возвращении в Уиверн». «Ага», — буркнул я, — «ума не могу приложить. Что будем делать, если нас пригласят на соревнования по танго?» «Точно!» — повернувшись к Саше, Бобби спросил: «Он согласится?» Она кивнула. «Думаю, Доги согласится на что угодно». Я ожидал встретить у гаража патрульную машину или неприметный седан с невозмутимыми стражами порядка, но переулок был пуст. Небо над восточными холмами окрасилось в бледно-серый цвет. Листья эвкалиптов, росших на краю оврага, тихо шептали, что надо торопиться домой, пока не настало утро. «Кроме того, он татуирован с ног до головы», — вспомнил я. «Ага», — отозвался Бобби. «Татуировок у него больше, чем у пьяного матроса с 4 матерями и 10 женами. Я сказал Саше: «Если попадешь во враждебную среду, а рядом окажется здоровенный малый, покрытый татуировкой, волей-неволей захочешь, чтобы он был на твоей стороне». «И это основной закон выживания», — согласился Бобби. «Он описан в каждом учебнике биологии», — сказал я. «И в Библии», — отозвался Бобби. «В книге Левит», — сказал я. «И в Исходе тоже», — добавил Бобби. «И во Второзаконии». Тут мой друг, увидевший какое-то движение и блеск глаз, вскинул ружье, я выхватил из кобуры глок. Саша вынула револьвер, и мы развернулись в сторону приближавшейся угрозы, образовав группу махровых бандитов-параноиков. Для полноты картины нам не хватало только флага времен борьбы за независимость, на котором красовались бы свернувшаяся кольцом змея и слова «Не наступай на меня». С восточного конца переулка к нам бесшумно приближалась стая койотов. Звери передвигались между стволами эвкалиптов, выходя из оврага и минуя полосу, заросшую густой травой и кустами чертополоха. Эти степные волки, ростом уступающие лесным, с более узкими мордами и светлой шерстью, относятся к самым красивым и грациозным представителям семейства собачьих. Но даже тогда, когда койоты благодушны, сыты после удачной охоты, играют или греются на солнышке, они хищны, опасны и нисколько не похожи на плюшевые игрушки. Если бы следующий президент Соединенных Штатов вздумал сфотографироваться рядом с такой тварью на газоне дома 1600 по Пенсильвания-авеню, можно было бы не сомневаться, что на ядерной кнопке лежит палец Антихриста. Койоты, выходившие в переулок при пепельном свете раннего пасмурного утра, напоминали адских охотников, рыскающих по земле после судного дня. Вытянув головы, сверкая в темноте желтыми глазами, подняв уши и раскрыв мрачно усмехающиеся пасти, они собирались в стаю и молча оборачивались к нам. Эта картина напоминала мистическое видение индейца Навахо, вдохновленное пейотлем. Обычно койоты передвигаются цепочкой. Но эти шли толпой. Выходя в переулок, они становились плечом к плечу и образовывали более плотную шеренгу, чем свора собак или крысиная стая. От их жаркого дыхания в воздухе курился пар. Я не считал койотов, но их было больше 30, все взрослые, без щенков. Мы могли сесть в Сашин Эксплорер и закрыть двери, но чувствовали, что любое движение или демонстрация страха могут спровоцировать нападение. Единственное, что мы могли себе позволить, это немного попятиться и прижаться спиной к двум машинам. Койоты нападают на взрослых людей редко, но такие случаи известны. Охотясь парой или стаей, они преследуют мужчин или женщин только тогда, когда отчаянно голодают из-за мора мышей, кроликов и другой мелкой дичи. Они могут схватить, загрызть и утащить маленького ребенка, оставшегося без присмотра в парке или на заднем дворе, граничащем с пустошью. Однако это тоже бывает чрезвычайно редко, учитывая, что люди живут рядом с койотами на всем западе Соединенных Штатов. Меня больше всего тревожили не сами койоты, а ощущение того, что это непростые животные. Они вели себя необычно для данного вида. Именно в этом заключалась опасность. Хотя головы койотов были повернуты к нам, я чувствовал, что объектом их внимания является что-то другое. Они едва замечали нас, смотря куда-то вдаль, хотя переулок был пустым и тихим на протяжении 8-10 кварталов. Внезапно стая двинулась вперед. Хотя койоты живут семьями, но являются ярыми индивидуалистами и учитывают лишь собственные нужды, вкусы и настроения, их независимость проявляется даже тогда, когда они охотятся вместе. Но эта стая передвигалась с единодушием пираний, как будто руководствовалась общим разумом и общей целью. Прижав уши, раскрыв пасти, словно для укуса, наклонив головы, вздыбив загривки, ссутулившись и опустив хвосты, койоты бросились вперед, но не к нам. Они держались восточного края переулка. Большинство бежало по гравию, но кое-кто придерживался пыльной обочины. Звери смотрели прямо перед собой, как будто видели жертву, недоступную глазу человека. Ни я, ни Бобби не собирались стрелять. Нам тут же вспомнилось поведение стаи козадоев в Уиверне. Сначала казалось, что птицы собираются с недобрыми намерениями, потом, что они что-то празднуют, а в конце, что ими владеет слепая страсть к самоуничтожению. Но у койотов я не ощущал ауры мрака и скорби, исходившей от

Тем временем Саша открыла переднюю дверь, и я вслед за ней прошел в холл. Днем все окна были затянуты плотными шторами, большинство светильников было снабжено реостатами. Когда мы включали свет, он горел в пол накала. Большую часть времени я провожу при свечах, накрытых янтарными или розовыми плафонами, в полумраке, который одобрил бы любой медиум, общающийся с духами мертвых. Саша прожила здесь весь месяц, прошедший после смерти отца, переехав из дома, который полагался ей как исполнительному директору Кей-Бэй. Но до сих пор она днем ходит из комнаты в комнату, встревоженная слабым солнечным светом, который пробивается сквозь закрытые ставни. Она считает, что мой зашторенный мир успокаивает душу, что жизнь в полумраке Снежного Королевства приятна и даже романтична. Чаще всего я соглашаюсь с ней, хотя иногда испытываю легкие припадки клаустрофобии и начинаю видеть в этой тени предвестницу близкой могилы. Не прикасаясь к выключателям, мы поднялись в ванную и вместе приняли душ при лучистом свете декоративной керосиновой лампы. Это совместное обмовение было не таким веселым, как обычно, и даже не таким веселым, как совместное катание на доске для серфинга, потому что мы устали физически, были измучены морально и беспокоились об Орсоне и Джиме. Я успел сделать за это время только одно — изложить Саше сильно сокращенный вариант моей встречи с похитителем, большой головой Делакруа и событий в яйцевидной комнате. Я позвонил Рузвельту Фросту, который жил на Нострома, 18-метровой яхте класса «Блюотер», стоявшей в бухте Мунлайт-Бэя, и оставил на автоответчике сообщение с просьбой прийти ко мне после 12 часов в любое удобное для него время, по возможности прихватив с собой Манго Джерри. Кроме того, я позвонил Мануэлю Рамиресу. Дежурный сказал, что его нет на месте, и по моей просьбе передал сообщение на пейджер. Я продиктовал номер Сабурбана и сказал, на нем приехал похититель Джимми Уинга. Если хочешь, позвони мне после полудня. Мы с Сашей уже лежали под простынями, когда кто-то позвонил в дверь. Саша накинула халат и пошла посмотреть, кто звонит. Я тоже надел халат, босиком прошлепал на лестничную площадку и прислушался. Глок был при мне. Конечно, Мунлайт Бэк не парк юрского периода, но я бы не удивился, если бы в дверь позвонил вор на велосипеде. Однако это был Бобби, явившийся вместо 12 в 6 утра. Услышав его голос, я сошел вниз. Холл был едва освещен, но над столиком в стиле стикли ярко горела репродукция картины Максфилда Перриша «Рассвет», как окно в лучший таинственный мир. Бобби был мрачен. «Я ненадолго, но тебе нужно это знать. Я отвез Джену Уинг к Лили и завернул к Чарли Даю. Чарли Дай, имя которого по-вьетнамски звучало как Дай Тран Джи, был одним из издателей и главным репортером Moonlight Bay Gazette, газеты, принадлежавшей родителям Бобби. Хэллоуэй отказались от Бобби, но Чарли продолжал оставаться его другом. «Чарли не может написать о сынишке Лили», — продолжил Бобби, «по крайней мере до тех пор, пока не получит разрешения. Но я решил, что он должен знать. Честно говоря, я думаю, что он и так все знал». Чарли был одним из горстки жителей Мунлайт-Бэя, нескольких сотен из 12 тысяч, знавших о биологической катастрофе, разразившейся в Уиверне. Его жена, доктор Нора Дай, бывшая Дай Мин Ту Ха, сейчас полковник в отставке. Она была военным врачом и 6 лет командовала медсанчастью Форт Уиверна. Это очень высокий пост на базе с населением больше 50 тысяч человек. Ее подчиненные лечили раненых и умирающих в ту ночь, когда несколько ученых из генетических лабораторий, достигнув кризиса в процессе превращения, о котором тогда никто не догадывался, зверски набросились на своих коллег. Нора Дай слишком много знала, и уже через несколько часов после этих страшных событий ей и Чарли предъявили обвинение в подделке иммиграционных документов, оформленных 26 лет назад. Это была ложь. Но пока они не согласились скрывать правду об Уивернской катастрофе и ее последствиях, им грозила депортация без суда и следствия обратно во Вьетнам, откуда они уже никогда не вернулись бы. Угроза распространялась также на их детей и внуков, потому что те, кто состряпал это прикрытие, не ограничивались полумерами. Мы с Бобби не знали, чем удалось подкупить Хэллоуэев, но Moonlight Bay Gazette опубликовала тщательно составленную версию происшедшего. Возможно, они верили в необходимость сохранения тайны, возможно, не понимали всего ужаса происшедшего или просто боялись. «Чарли заткнули рот», — сказал Бобби, — «но в его жилах еще течет достаточно чернил. Он по-прежнему слышит новости и собирает их, независимо от того, дают ему писать или нет». «Он такой же мастер своего дела, как ты своего», — сказал я. «Типичная газетная крыса», — согласился Бобби. Он стоял у одного из окон, обрамлявших вход, то были прямоугольные витражи из красных, янтарных, зеленых и прозрачных стекол. Они не были завешены наглухо, потому что низкий козырек и гигантские дубы и без того достаточно предохраняли крыльцо от прямого солнечного света. Бобби смотрел в кусок прозрачного стекла, словно ждал, что на дворе вот-вот появится нежелательный гость. «Как бы там ни было, — продолжил он, — я подумал, что если Чарли уже слышал о Джимми, он может знать еще что-то, чего мы не знаем. Он мог выудить информацию из Мануэля или кого-нибудь другого. Но я не был готов к тому, что мне выложил этот прохиндей. В ту ночь Джимми был одним из троих. У меня свело живот от страха. Одним из троих похищенных детей? — спросила Саша. Бобби кивнул. — Двойняшки Делла и Джуди Стюартов. Делл Стюарт имел кабинет в колледже Эшден и числился служащим Министерства образования, но ходили слухи, что он тайно работает не то на Министерство обороны, не то на Агентство по охране окружающей среды, не то на Федеральное бюро по выпечке пирожков. Возможно, он сам распространял эти слухи, чтобы скрыть правду. Он называл себя уполномоченным по поиску грантов. С таким же успехом можно называть ассенизатора специалистом по утилизации органических удобрений. Официально его работа заключалась в ведении дела производства и бухгалтерии у тех профессоров, которые принимали участие в программах, финансируемых из федерального бюджета. Были всякие причины считать, что большинство таких исследований, ведущихся в Эшдене, посвящено разработке альтернативного оружия, что колледж превратился в летнюю резиденцию бога войны Марса и что Делл осуществлял связь между источниками финансирования разработки тайного оружия и учеными, которые получали свою долю, как моя ма. Я не сомневался, что Делл и Джуди Стюарт были убиты исчезновением двойняшек, но, в отличие от бедной Лили Уинг, которая не была ни в чем виновата и не подозревала о том, что творится в Moonlight Bay, Стюарты были добровольными шпионами сатаны и знали, что сделка, в которую они вступили, требует от них страдать молча. Я до нельзя удивился, узнав, что Чарли вообще слышал о похищениях. «Чарли и Нора Дай живут с ними дверь в дверь», — объяснил Бобби. «Хотя не думаю, что они ходят друг к другу на шашлыки. Близнецам по 6 лет. Около 9 вечера Джуди полола сорняки и вдруг услышала шум. Она обернулась и увидела рядом незнакомца.

выкрашенный в розовый цвет, Бобби выпалил: «Венди Дульсинея». «Ух!» — только и вымолвил я. Других слов у меня не было. «Мать Венди, Мэри, на 6 лет старше меня. Когда мне было 13, родители платили ей за то, что она учила меня играть на фортепиано. Бедняжка потерпела сокрушительное фиаско. Тогда я лелеял мечту в один прекрасный день играть на рояле рок-н-роллы, как Джерри Ли Льюис, и барабанить по клавишам так, чтобы от них дым валил. Ну, в конце концов, родители и Мэри пришли к выводу и сумели убедить меня, что я скорее научусь летать, как птица, чем стану классным пианистом». «Венди 7 лет», — сказал Бобби. «Мэри везла ее в школу, вывела машину на подъездную аллею, потом вспомнила, что что-то забыла, и пошла в дом. Когда через 2 минуты она вернулась, машина исчезла вместе с Венди». «И никто ничего не видел?» Бобби откупорил бутылку горной росы. «В этом напитке было достаточно сахара, чтобы вызвать кому у диабетика, а кофеина столько, что его хватило бы шоферу-дальнобойщику на 500 миль пути. Было видно, что мой друг вовсю готовится к трудному испытанию». «Никто ничего не видел и не слышал», — подтвердил он. «Соседи словно оглохли и ослепли. Я начинаю думать, что происходящее вокруг более заразно, чем вирус твоей матери. Похоже, у нас здесь свирепствует инфекция под названием «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Во всяком случае, копы нашли машину Мэри, брошенной у 9 пальм. 9 пальм — торговый центр, который после закрытия Форт Уиверна лишился всех своих покупателей и $1 миллиарда, что питали экономику округа. Ныне окна 9 пальм были выбиты, автостоянка заросла сорняками, пробившимися сквозь трещины в асфальте. 6 из 9 пальм, давших название этому месту, засохли, побурели, умерли и были брошены даже древесными крысами. Торгово-промышленная палата часто называла Moonlight Bay жемчужиной центрального побережья. Город оставался красивым, очаровывал своей архитектурой и зелеными улицами, но следы ран, нанесенных закрытием Уиверна, были видны повсюду. Жемчужина сверкала уже не так, как раньше. «Они обыскали все пустующие магазины», — сказал Бобби, — «боясь, что обнаружат труп Венди. Но его там не было». «Она жива», — пробормотал я. Бобби смотрел на меня с жалостью. «Все они живы», — не сдавался я, — «должны быть». Сейчас во мне говорил не здравый смысл, а вера в чудо. «Еще одна ворона», — сказал Бобби. «Мэри назвала ее черным дроздом». Рисунок лежал на заднем сиденье машины. Птица пикировала на жертву. А текст? «Джордж Дульсинея будет моим слугой в аду». Мужа Мэри звали Фрэнк Дульсинея. А какой еще к черту Джордж? Дед Фрэнка. Он умер, был судьей в Верховном суде штата. Давно? 15 лет. Я был раздосадован и сбит с толку. Если похищения совершаются из мести, какой смысл красть Венди, чтобы рассчитаться с человеком, которого уже 15 лет как нет на свете? Прадед Венди умер задолго до ее рождения. Он никогда не видел ее. Разве можно получать удовлетворение от мести мертвому? Ну, извращенец, может. У него мозги на бекрень, — сказал Бобби. — Сомневаюсь. Или вороны — только прикрытие, чтобы заставить всех думать, будто это дело рук какого-то психа, а самим упечь детей в тайную лабораторию? — может быть, слишком много может быть, — проворчал я. Он пожал плечами. — Не требуй от меня невозможного, я всего лишь... серфер без царя в голове. А этот убийца, про которого ты говоришь, малый из новостей, он оставлял таких ворон? Судя по тому, что я читал, нет. Разве серийные убийцы оставляют следы? Угу. Они называют это подписью как факсимиле. Фирменный знак. Я посмотрел на часы. До заката оставалось около 5 часов. Нужно было готовиться к возвращению в Уиверн. Но даже если подготовиться не удастся, мы поедем туда все равно. Часть вторая. Страна нигде. Глава 18. Бобби налил себе вторую чашку горной росы и сел на табурет виолончелиста, но не взял в руку смычок. Кроме инструментов и стола для записи нот, в бывшей столовой имелся музыкальный центр с проигрывателем для компакта дисков и архаичной магнитофонной декой. Точнее, дек было 2, что позволяло Саше дублировать кассеты с собственными записями. Я включил центр. Он освещал комнату не больше, чем пробивавшийся сквозь шторы солнечный свет. Иногда Саша, придумав мелодию, была убеждена, что ненароком обокрала другого сочинителя. Дабы удостовериться, что ее музыка оригинальна, она часами прослушивала подозрительные произведения, пока не приходила к выводу, что новое творение создано исключительно благодаря ее собственному таланту. Музыка — единственная область, где Сашу терзают беспочвенные сомнения. Кулинария, литературные вкусы, занятия любовью и все остальное получается у нее непринужденно, уверенно и подвергается лишь здоровой самокритике. Но в том, что касается сочинительства, она частенько ощущает себя заблудившимся ребенком. В такие минуты Саша становится настолько беззащитной, что хочется обнять ее и успокоить. Несмотря на то, что она злится и может огреть меня флейтой, линейкой или каким-нибудь другим музыкальным орудием ближнего боя, я подозреваю, что талика невротического поведения придает вкус любому увлечению и исправно вношу в нашу связь свою лепту. Я вставил в магнитофон кассету из конверта, найденного рядом с разложившимся трупом Лиланда де Лакруа, на кухне бунгало мертвого города, затем развернул стоявшее у стола кресло, сел и нажал на кнопку пульта дистанционного управления. С полминуты слышалось только шипение пустой магнитной ленты. Затем раздался негромкий щелчок, отмечавший начало записи, и новое шипение. То было глубокое, ритмичное дыхание человека, видимо, самого Делакруа, занимавшегося либо медитацией, либо ароматерапией. Бобби сказал, «Я надеялся услышать не дыхание, а разоблачение». Звук был очень мирный, без малейшего следа страха, угрозы или какого-нибудь другого чувства. Но у меня встали дыбом волосы на голове, как будто кто-то действительно стоял сзади и дышал мне в затылок. Он пытается овладеть собой. — сказал я, — и дышит так специально. Мгновение спустя моя версия подтвердилась. Дыхание стало прерывистым, потом бурным, а потом Делакруа зарыдал, задыхаясь от боли, издавая отчаянные вопли и судорожно всхлипывая в промежутках. Хотя я не знал этого человека, у меня разрывалось сердце от жалости. К счастью, плач длился недолго. Делакруа выключил магнитофон. Затем раздался еще один щелчок. Запись началась снова, и хотя Делакруа сдерживался с трудом, он ухитрялся говорить. Его голос был таким хриплым от слез, что временами речь становилась невнятной. Тогда он умолкал и то ли глубоко дышал, то ли прикладывался к бутылке виски. Это предупреждение. Завещание. Мое завещание. Предупреждение миру, не знающего начать. Начну с худшего. Они умерли. Это я убил их. Другого способа спасти их не было. Не было. Ты должен понять, я убил их, потому что любил. Помоги мне, Господь. Я не мог позволить им страдать, не мог позволить, чтобы их использовали. Использовали. О, Боже, я не мог позволить, чтобы их использовали таким образом. Я не мог сделать ничего другого. Я вспомнил моментальные снимки, лежавшие рядом с трупом Делакруа. Маленькая щербатая девочка, похожая на эльфа, мальчик в синем костюме и красном галстуке бабочкой, симпатичная блондинка с соблазнительной улыбкой. Видимо, они и были теми, кого потребовалось убить, чтобы спасти. У всех нас появились эти симптомы. Мы обнаружили их в полдень, в воскресенье, и на завтра собирались ехать к врачу, но не сделали этого до сих пор. Небольшой жар, озноб. И каждый раз этот трепет, странный трепет в груди, а иногда в животе, в диафрагме, потом в шее, вдоль позвоночника. Может быть, пульсирующий нерв или сердцебиение, или несильный, еле заметный трепет, но такой неприятный, и тошнота, невозможно есть. Делакруа снова сделал паузу, восстановил дыхание и глотнул какого-то напитка. Правда. Надо рассказать правду. Почему мы не могли поехать к врачу? Надо было обратиться к руководству проекта, сообщить им, что это не кончилось. Я знал. Но почему ты знал, что оно не кончится? Все мы чувствовали то же самое. И оно не было похоже на то, что мы испытывали прежде. О, Боже, я знал, я слишком боялся, чтобы думать об этом, но знал. Я не понимал, как это случилось, но знал, что это вернется. Уиверн, Иисусе, опять Уиверн после стольких месяцев. Морин укладывала Лиззи, положила ее в кровать, и вдруг Лиззи начала... Она начала плакать. Делакруа сделал еще один глоток и со стуком поставил стакан, когда тот опустел. Я был на кухне и слышал, что Лиззи, моя маленькая Лиззи, так напугана, так плачет. Побежал туда, в спальню. Она была... Она... Конвульсии. Брыкалась и молотила в воздух кулачками. Морин не могла удержать ее. Я думал... Конвульсии. Боялся, что она откусит себе язык. Я держал ее, держал внизу. Когда я открыл ей рот, Морин сложила носок и хотела заткнуть ей рот, чтобы Лиззи не могла кусать себя. Но у нее во рту было что-то, не ее язык, а что-то живое. Что-то сжимало ей горло. Что-то живое. И тогда она крепко зажмурилась, а потом открыла глаза, и ее левый глаз стал ярко-красным, налился кровью, и в этом глазу тоже было что-то живое, что-то извивающееся. Делакруа всхлипнул и выключил магнитофон. Один бог знает, сколько времени потребовалось бедняге, чтобы справиться с собой. На ленте пробела не было, только прозвучал еще один щелчок, когда Делакруа нажал на кнопку «Запись» и продолжил. Я побежал в нашу спальню, чтобы взять револьвер, и побежал обратно. Пробегая мимо спальни Фредди, я увидел его. Он стоял у кровати. Фредди, глаза широко открыты, испуганные. Тогда я сказал ему, велел лечь в кровати и ждать меня. В комнате Лиззи Морин стояла спиной к стене, прижав ладони к вискам. Лиззи, она еще... Ох, она билась, и лицо распухло и скривилось. Все кости... Это была не Лиззи. Теперь надежды не было. Это была та самая проклятая штуковина, явившаяся с той стороны и прошедшая сквозь Лиззи, как сквозь дверь, прошедшая насквозь.

а некоторые обязаны испытывать угрызение совести. А ты собаку съел на поисках тех, кто щелкает бичом. Делакруа перечислил больше 30 человек, указывая их пол, профессию, звание, чин. Доктор Рандольф Джозефсон, доктор Сарабджит Санатра, доктор Майлз Беннелл, генерал Дик Кэттлман. Моей матери среди них не было. Я узнал только два имени. Первым был Уильям Ходжсон, без сомнения, тот самый бедный дьявол, с которым мы столкнулись в странной яйцевидной комнате. Вторым — доктор Роджер Стенуик, который вместе с женой Мэри жил на нашей улице в 7-м доме от моего. Доктор Стенуик был биохимиком, одним из многочисленных коллег моей матери, принимавших участие в уивернских генетических экспериментах. Если проект «Загадочный поезд» не имел отношения к работе моей матери, то доктор Стенуик получал сразу по двум чекам и сделал двойной вклад в дело разрушения мира. Голос Делакруа становился все тише, а речь медленнее. Последние 6-8 имен он произнес чуть ли не шепотом, а девятое застряло у него в горле и осталось неразборчивым. Я не знал, достиг ли он конца перечня или оставил его незавершенным. Он молчал полминуты, затем окрепшим голосом пробормотал несколько фраз на непонятном языке и выключил магнитофон. Я остановил запись и посмотрел на Бобби. Что это было? Но во всяком случае, не вульгарная латынь. Я перемотал пленку, и мы прослушали это место еще раз. Язык был мне незнаком. И хотя Делакруа мог нести тарабарщину, но я был убежден, что в его фразах есть смысл. Речь делилась на предложения. И хотя в них не было ни одного понятного слова, они показались мне странно знакомыми. После мрачного, медленного, приглушенного тона, которым Делакруа перечислял участников проекта «Загадочный поезд», эти предложения звучали не просто эмоционально, но страстно. И это лишний раз подтверждало, что в них были цель и смысл. Когда Лиланд Делакруа снова начал запись, в его голосе слышались вялость и зловещая депрессия. Он был лишен модуляции, звучал равнодушно и больше напоминал шепот человека, окончательно лишившегося надежды. «Отсылать кассету бессмысленно. Ты не сможешь изменить случившегося. Возврата нет, все рухнуло. Вены вскрыты. Реальности пересеклись». Делакруа умолк, и на ленте слышались только шипения, щелчки и слабый фон. Я посмотрел на Бобби. Он недоумевал не меньше моего. Темпоральный релокатор. Вот как они его называли. Я снова взглянул на Бобби, и он с угрюмым удовлетворением сказал: «Машина времени». Мы посылали туда тест-модули с приборами. Некоторые вернулись, некоторые нет. Данные были загадочные и непонятные. Настолько странные, что мы решили, модули попали в более далекое будущее, чем ожидалось. Как далеко они очутились, никто не мог сказать. Да и думать не хотел. Последние модули были оснащены видеокамерами, но когда они вернулись, счетчики кадров стояли на нуле. Может быть, они что-то записали, но во время возвращения перемотались и стерлись. И все же, в конце концов, мы получили изображение. Модуль был передвижной, как марсоходы. Он мог следить за движущимися предметами, однако модуль стоял на месте, а камера показывала панораму все той же узкой полосы неба, обрамленной высокими деревьями. Съемка велась в течение 8 часов. Камера ездила взад и вперед, но не показала ни одного облачка. Небо было красным, не в красную полоску, как во время заката. Оттенки красного были такими же разными, как оттенки голубого. но за все 8 часов количество света не прибавилось и не убавилось. Тихий и напряженный голос ослабел и умолк, но Делакруа не выключил магнитофон. После долгой паузы раздался скрип ножек стула по выложенному плиткой полу, видимо, кухонному, и удаляющиеся шаги. Делакруа вышел из комнаты. Он волочил ноги, как старик. «Красное небо», — задумчиво сказал Бобби. Стоял зловеще красный штиль. Поежившись, вспомнил я строчки из старого моряка Колриджа, моей любимой поэмы лет в 9-10. Примечание. Колридж Сэмюэл Тейлор, 1772-1834 годы, английский поэт и литературный критик, представитель озерной школы. Меня притягивал выраженный в ней ужас перед беспощадной силой судьбы. Тогда я не видел в этих строках особого смысла, просто от них захватывало дух.